Со спичками было сложнее, но воспетка, она курила, как-то раз забыла зажигалку на веранде. Во вторник приехали два больших желтых икаруса. Нам выдали в столовой каждому пакет с пайком на весь день, посадили в автобусы, и мы поехали. Оказалось, что ехать очень долго. Мы уже и засыпали, и просыпались, и петь надоело. Потом съели свои пайки. Сначала съели конфеты, печенье, а потом уже сухую вермишель из коробочек и ломтики сыра и колбасы из запаянных пакетиков, хоть есть и не хотелось. Приехали мы к обеду. Нас сразу военные построили, повели есть. А потом там же в столовой был утренник. Но мы выступили, вот только нашу с Рудиком инсценировку показать почему-то не разрешили. И на сцену не разрешили в носках со шнурками выходить. Но все равно на концерте нам хлопали. Правда, я так и не увидел ни одного сталкера, только военных. Потом вечером, когда уже надо было уезжать, я все-таки переоделся, как хотел, взял с собой меч, мне удалось его в автобусе спрятать наверху, где полочка для вещей. Я Рудику говорю, пошли, нам же разрешили посмотреть, как там на пропускном пункте живут, вот и прорвемся. А он сдрейфил, стал говорить, что ногу натер, идти не может, и что отец его за противогазы, если потеряем, выпарит. И мне не дал противогаз, но я отказываться не собирался». Я взял меч, вышел из автобуса и пошел к КПП. Сначала быстро, а потом немножко медленно, потому что непонятно было, что делать дальше. Я думал, они или не заметят меня, я проскочу, или поймут, что мне очень надо в зону и пустят. Я даже придумал, что я им скажу. Меня стрелок ждет. Но военные возле КПП стояли и о чем-то своем говорили. Я уже вплотную подошел, ну, думаю, сейчас рвану. Я раз мимо них прошел, потом второй. Я даже специально шел так, чтобы видно было шнурки на носках, чтобы они поняли, что я как настоящий сталкер. А они смотрели на меня и улыбались. Вежливо так. А потом вдруг, откуда ни возьмись, воспетка прибежала, за руку меня схватила и отвела в автобус. Я так понял, это Рудик ей проболтался. И уехали мы обратно в лагерь. Обидно. Хорошо, хоть я никому, кроме Рудика, не сказал, что в зону ухожу. Глава вторая. Где-то кто-то для кого-то из чего-то сделал что-то. Кое-кто позвал кого-то, оба влезли в это что-то, оттолкнулись кое-чем и поплыли кой-зачем. Когда я вспоминаю, как тогда много лет назад попытался попасть в зону, у меня начинает от стыда гореть лицо и уши. Конечно, у меня не получилось тогда прорваться в зону, я был маленький и ничего не знал и не умел. В общем, после той поездки я и думать забыл о зоне. К бабушке не ездил уже 2 года, мама решила, что мне нельзя отвлекаться от учебы, и сказала, что такие каникулы, когда ребенок полностью бесконтролен, меня расхолаживают. Дядя Саша при этом говорил маме, что нельзя лишать мальчика свободы, но в определенных пределах. Да ладно, я все равно знал, хоть и никому не говорил, что все равно когда-нибудь вернусь в зону. Конечно, я не жил все эти годы одной мыслью. Так, иногда вспоминал. А потом мы переехали на новую квартиру, в самый центр города. Ну, почти в центр. Меня перевели в новую школу с математическим уклоном. Ребята в новом классе оказались вроде нормальные. С 2 я подружился. Конечно, в основном дружил я с ребятами из дома. У нас даже команда своя получилась. Юрка Грушевский, мой ровесник и, в общем, мой лучший друг. А еще Володя, которого сразу прозвали Абочка. Он сам вообще был виноват. Рассказывал, что когда был маленький, так называл автобус – Абочка. Ну и третьим был Андрюха Кузнецов, Кузя. Он хоть и младше нас был на 2 года, но классно играл в футбол. Мы сразу с Юркой и Вовкой сделали телефон. Протянули провода через весь двор. У каждого был микрофон, наушник и батарейка. Когда нужно было уроками заниматься, играли в морской бой. Конечно, у любого есть сотовый и обычный телефон, и интернет есть. Но тут же все своими руками сделано. И говорить можно было, когда хочешь и сколько хочешь. А после Нового года на каникулах мы из елок, которые выбрасывали соседи, строили настоящий лес. Втыкали елки в снег за гаражами и представляли, что это партизанский лес. Мы делились на 2 команды, немцев и наших, и засаду устраивали. Конечно, понарошку. Однажды Грушевский предложил, что надо играть не в партизан, а в сталкеров. Мне почему-то не захотелось, и я ушел домой. Сказал, что маме обещал пораньше вернуться. В окно потом видел, как они там разложили костер и сидели вокруг него. Потом еще Кузя приходил, звал во двор. Мол, классно разыгрались, и сейчас еще не хватает пацанов для игры, потому что кровососов мало. Я сказал, что уроки делаю. Он посмотрел на меня удивленно, что, мол, за странный человек, который на каникулах уроками занимается. Но не хотелось мне в сталкера играть, и все. Конечно, я никаких уроков не делал. Я послал e-mail бабушке и спросил, как у нее дела, и почему ничего не слышно про тетю Клаву и дядю Германа. Бабушка ответила очень быстро, написала, что не всегда хорошо себя чувствует, что соскучилась по внуку, то есть по мне, и хорошо бы, чтобы я к ней приехал. И добавила, что пока идет подготовка к экспедиции в зону, но медленно, потому что финансирование совсем урезали, и спустя столько лет надежды найти папу уже нет. Но я не поверил. У меня давно в письменном столе валялся старый наладонник. Дядя Саша мне его подарил, когда себе купил новый. Вернее, не сразу подарил, а потом, на день рождения. КПК был совсем старый, даже экран не сенсорный, но дядя Саша хранил в отдельной коробочке все инструкции и провода к нему, и наладонник можно было даже подключить к компьютеру. У меня был свой ноутбук, его по школьной программе всем выдавали, вместо учебников и тетрадей. В общем, захотелось мне сделать одну штуку. Я скачал карту зоны и вогнал ее в Palm. И потом сверху набил кучу разных цифр и надпись «Только стрелок скажет, где найти клад». И еще полез в раздел сообщений и написал туда всякого, вроде «Сталкер Семецкий погиб в траншее». Или, к примеру, «Иди на Медузу». В общем, я играл в своего сталкера. В компьютерного сталкера мне все равно не разрешили бы играть, потому что игра жестокая и ничему хорошему детей не учит. А тут и дяде Саше было приятно, что я с его подарком работаю, и вообще со стороны похоже, что я и вправду уроками занят. Я много всякого ввел в Palm, словно это действительно настоящий сталкерский гаджет, и списки артефактов, и симптомы заражения жгучим пухом, и даже нашел в справочнике, как переводить БЭРы в джоули на килограмм, и много интересного про радиацию. И еще выкачал из интернета скриншотов из игры и положил их в наладоннике в папку «Фото». Вроде как эти фотографии хозяин сделал. Потом, убедившись, что дядя Саша не видит, раскалил на газовой плите здоровый гвоздь и расковырял им в съемной крышке Palma дырку, будто пуля попала, и нацарапал собственность сталкера Тибула. И надпись специально натер об ковер, чтобы старой казалось. На следующий день мы с пацанами собрались во дворе, сначала в хоккей погоняли, потом, когда устали, уселись болтать в беседке. Кузя стал рассказывать, как вчера классно они играли в сталкера. В игре вообще человек 10 было, и всем дали роли, а Ирка Половцева с 7-го этажа даже притащила папин туристский спасательный комплект, и ей дали за это роль радистки. Я вообще удивился, что девчонку в игру взяли, ведь это зона. Но Ирка вроде была не такая, как другие девчонки, даже дралась наравне с нами. А спас комплект, он классный, я в кино такое видел. Красный жилет, чтобы далеко видно было, а в нем всякие приспособления. Там даже есть такая штука, если вдруг сердце человека начинает слишком слабо биться, или человек без сознания, включается радиомаячок, и красная ракета в небо запускается. Или если человеку нужна помощь, то он сам может маячок включить и ракетой выстрелить. В общем, Игруша и Абочка тоже рассказывали, как здорово вчера играли, и что я зря ушел, а я тут возьми и ляпни, я в сталкера никогда играть не буду, для меня зона это серьезно. Они стали ржать, как ненормальные, и орать, что я мутант из зоны и радиоактивное мясо. И тут я им сказал, что знаю самую большую тайну зоны и летом туда пойду, чтобы найти самый большой клад зоны. Они, конечно, еще больше начали смеяться. В общем, я обиделся и про зону с ними больше не говорил. Мать с дядей Сашей этим летом поехали в санаторий на 3 дня раньше, чем начиналась смена в лагере. Поэтому мне доверили 3 дня побыть дома самому, а потом поехать в лагерь. Один дома целых 3 дня – это большой праздник, но я знал, на что эти дни потрачу. Я буду готовиться, а потом не поеду ни в какой лагерь, я пойду в зону искать отца, сталкера по имени Стрелок. Я уже ложился спать, родители звонили пару раз, спрашивали, поел ли я и убрал ли в квартире, и тут забрянчал дверной звонок. Я испугался, ведь я был один, мало ли кто припрется ночью. Поэтому я выключил свет, подошел к двери и глянул в глазок. Там был Юрка Грушевский. Я впустил его, он сразу пошел на кухню. «Можно я у тебя сегодня переночую? Твои ведь уехали, да?» Юрка был какой-то напуганный, не такой наглый, как обычно. «А что такое?» «В общем, я не возражал, в принципе, только как-то было не по себе. А родители тебя не будут искать?» Они пьяные. Они никого искать не будут. У Юрки и вправду родители были такие, в общем, не самые благополучные, как пишут в газетах. Я влип сильно. Что случилось? Мне почему-то стало страшно. Ерунда. Мне Алой позвонил и говорит, давай купим новые сотовые. Я удивился, откуда у Алоя деньги. А кто такой Алой? Остановил я грушу. Да пацан есть такой, не с нашего района. Ну ты, в общем, его не знаешь. Ну так вот, Алой говорит, что можно заработать, только ему помощь нужна. И типа, если помогу, то он и мне, и себе по новому сотику наварит. А мне деньги срочно нужны. Мне сосед щенка обещал продать, почти овчарку. Юрка рассказывал, а сам все время по сторонам оглядывался, как будто его кто-то у меня дома может преследовать. А что надо было делать? Да Алой говорит, что он уже все сделал, и надо только получить деньги, но он боится кого-то. Ну, в общем, Алой будет стоять на углу, ему деньги притащит, а я типа в стороне должен постоять, и если кто идти будет, пошуметь. Ну, на стреме, ты понял? Я сразу понял, что или Юрка врет, или это его Алой, но ничего не сказал. Так вот, только Алой от какого-то мужика деньги получил, вдруг полицейские откуда-то налетели, продолжал Юрка, и схватили и Алоя, и того мужика. И я слышу, что-то кричат про продажу наркотиков, а Алой, гад, стал на меня смотреть, и за мной тоже погнались. Но я убежал нормально. Только, наверное, Алой заложил, где я живу. Я из ДК смотрел, сегодня к нашему дому приезжал Бобик с полицией. Но только мои, я знаю, уже никакие были. Можно я у тебя переночую? Переночевать-то можно, но только одну ночь. Я завтра уезжаю. И потом ты что делать будешь? Тебе в полицию надо идти и все рассказать. Все равно ведь поймают. Ну, завтра посмотрю. Сейчас домой пойти, предки просто прибьют. А до утра проспятся и, может, вообще не вспомнят про полицию. А ты почему завтра уезжаешь? Ты же говорил, что до лагеря 3 дня. А не разболтаешь? Строго спросил я. Я могила, ты же знаешь, быстро поклялся Юрка. Я в зону ухожу. «В какую?» — Юрка ничего не понял. «В нейтральную? Или куда? Что ты говоришь? А, стой! В зону?» Тогда я пошел в комнату и достал наладонник, который спрятал в письменном столе между книжек. Я показал его Грушевскому и схему показал, и рассказал, что надо найти сталкера-стрелка. Еще про свой план, как в зону попасть. Он не дослушал и сразу сказал. «Я с тобой иду». Мне тут все равно делать нечего. А как клад найдем, я уеду за границу. Или еще куда. Или в наемники запишусь. Я даже обрадовался. Вдвоем намного веселее идти. Мы до самой ночи, наверное, даже до часу ночи обсуждали, как завтра пойдем в зону. Я рассказывал Юрке, что у меня есть деньги. И честные. На них завтра мы должны были купить надувную лодку. Лучше на рынке, чтобы всякие уроды в магазине не косились. И 2 спаскомплекта, как у Юрки Половцевой. Мы изучили кучу карт из интернета и решили, что в зону проще всего прорываться с севера, на лодке по Припяти. Заснули мы поздно, может, в 1 ночи, а может и в 2. Утром я проснулся первым и сразу же сложил все, что уже приготовил, в рюкзак. Потом приготовил завтрак, мама оставила мне в морозилке блинчики с мясом. Их надо было достать из холодильника и разогреть на сковородке. Их было ровно на 3 дня на 1 человека, но я приготовил на 2, потому что сегодня уходим. Юрку я долго расталкивал, он все говорил, сейчас, но в конце концов встал и сразу пошел на кухню и съел все блинчики. Я себе отдельно подогрел. Потом мы пошли на базар, до него недалеко было, на метро. В секции спортивных товаров у нас просто глаза разбежались, там было столько всего. Сначала мы нашли и купили жилеты. Юрка сразу свой напялил, словно он прямо тут на городском рынке куда-то пропасть может. Жилет был великоват, но мы нашли по бокам специальные ремешки, чтобы подтягивать жилет по фигуре. И еще пришлось Грушевскому купить рюкзак. И получилось, что у него был новый, крутой, а я со старым должен был идти. Я сразу не сообразил сказать Юрке, что, мол, куплю себе новый, а ему тот, что у меня дома уже собран. А потом, когда попробовал себе лучший взять, так Юрка уже не отдал. Еще мы купили палатку, спальники, пенки. А лодку вообще было сложно выбрать. Я понимал, что нам не нужна суперпрочная лодка, нам только в зону попасть, а дальше мы уже пешком пойдем. В итоге мы нашли такую. Она, правда, хоть и двухместной была, но тяжелющая. Мы ее еле тащили. Продавец уговаривал нас купить еще насос. Говорил, мы ее без насоса не надуем. Но Юрка сказал, что он в насосах хорошо разбирается и выберет самый лучший в другом магазинчике. А когда мы, нагруженные как ишаки, уже уходили с рынка, встретили Берика. Это мой одноклассник. Толик, Боровик. Только его, иначе чем Берик, никто не звал. Он был хулиган и двоечник, но не злой, в общем-то. Берик, как увидел рюкзак и лодку, которую мы волокли, так и пристал, что да куда. Я сначала просто отнекивался, типа на рыбалку пойдем или на озере покатаемся, но он словно пиявка прицепился. А тут еще груша раз и ляпнул, а мы в зону идем. Берик сказал, что через 2 часа он нас на вокзале ждать будет с вещами. Он даже не просил разрешения с нами пойти, а просто сообщил, и все. Глава 3. Два старика шли по городу, поздоровались друг с другом за бороду. Мы спокойно доехали на электричке до Наровли. Никто даже не обратил на нас внимания, подумаешь, туристы с рюкзаками. Правда, Берик очень помог, чтобы нас приняли за туристов. Он пришел на вокзал с удочками. Он вообще родителям сказал, что едет с друзьями на рыбалку с ночевкой. Но вот эти самые удочки и придали нам мирный и естественный вид. Ну, едут пацаны на рыбалку, кому они мешают. Сама Наровля – город маленький, тихий. На платформе, разогретой летним солнцем, было пустынно и пыльно. Пахло хлоркой из маленькой уборной возле станции. Мы пошли через сонный городок к реке по заросшим травой тротуарам мимо одноэтажных кирпичных домиков. Лодка была, конечно, тяжелая, но втроем мы ее все-таки дотащили. Потом долго надували, насос Грушевский купил совершенно неподходящий. По карте до зоны было 50 км, и плыть мы должны будем по течению, так что особенно и грести не нужно. План у нас сложился простой. Мы днем подплываем к самой границе зоны и потом наваливаем на лодку всяких веток, маскируем ее. А ночью тоже замаскированные ветками цепляемся за борта и тихонечко плывем в зону. Охрана наверняка подумает, что это какой-то речной мусор. Самое главное, на воде нет ни минных полей, ни колючей проволоки. А пройдем границу, только и ищи нас. Но все вышло по-другому. Оказалось, что проплыть 50 километров по реке не так-то просто. Во-первых, грести все-таки пришлось, иначе плыли мы совсем медленно. Я никогда не думал, что течение в Припяти такое вялое, и лодку будет все время сносить к берегу. Берик, он захотел грести первым, сразу натер мозоли на руках. Грушевский сказал, что он нес лодку дольше всех, так что грести в итоге пришлось мне. Когда до зоны оставалось уже 4 км, Берик вдруг заявил, что он не может терпеть, и ему срочно надо сойти на берег. А то, что я тоже натер руки почти до крови, никого не интересовало. Юрка тоже его поддержал и сказал, что надо сделать привал, потому что есть хочется, и вообще нельзя так сразу раз и в зону. Надо постепенно входить в атмосферу зоны. И Толик поддакнул, что в атмосферу зоны так сразу нельзя. Откуда они все знают про атмосферу зоны, а я нет? Мы выбрали песчаный пляж на правом берегу Припяти и пристали. Берик тут же чесанул в кусты, все-таки не зря я ему говорил не лопать эти вонючие пирожки, которые он купил у тетки в электричке. Грушевский сказал, что займется костром, а я должен разбить палатку. Я не спросил, почему он раскомандовался, не хотел сразу начинать выяснять отношения, и молча стал собирать палатку, тем более, что она была новая и ставилась легко. Я когда-то читал старую книжку «Пособие туриста». Там так сложно палатки собирались. А это современное, надо просто несколько палочек пластиковых вставить друг в друга и натянуть на них палатку, как конструктор. Я быстро закончил, забросил внутрь наши рюкзаки, а Грушевский все дул на какие-то веточки. От веточек иногда, когда Юрка переставал дуть, поднимался слабый белый дымок, но огня не было. Юрка увидел, что я уже справился, и сказал, чтобы мы с Бериком собрали дрова для костра. «А что ты тут делал все это время?» — не выдержал я такой наглости. Каждый свое дело делает. Я палатку, ты костер. Ага, а Толик твой золотой будет только кусты минировать? Ничуть не смутился Грушевский. Ну так и скажи ему, чтобы он собирал. Мне совсем не хотелось сейчас раздавать команды Толику. Ты его привел, ты ему и говори. И вообще не мешайте мне, я огонь развожу. Грушевский отвернулся и стал опять дуть свои дымные щепки. Тут как раз появился Боровик и говорит, надо собрать дров, пока этот раздувает, и пошел вглубь леса, а я за ним. Добыть дрова было несложно. Вокруг того места, где мы устроили привал, валялось много сосновых веток, достаточно толстых, так что мы с Бериком натягали сразу целую кучу. Берик ловко обломал мелкие ветки и, молча отодвинув Грушевского, сделал из них пирамидку и сразу поджег ее. Грушевский не сопротивлялся. Когда его от костра отлучили, ему, наверное, надоело дуть. Тонкие ветки с иголками моментально занялись, и вверх поднялись языки огня. Мы с Юркой стали подкидывать ветки потолще, и в конце концов костер получился на славу. Грушевский пошел к палатке, где я сложил наши рюкзаки, и вернулся с большой банкой тушенки и котелком. Котелок был все время пристегнут к его вещмешку. «Надо сварить суп», — сообщил Юрка, — «и палки такие вокруг костра поставить, чтобы котелок можно было повесить, а я пока открою тушенку». Он опять командовал. Но вообще, может, не командовал? Он же не говорил «готовьте еду, а я посплю». В общем, Берик ничего не сказал, и мы пошли вдвоем искать эти палки. Оказалось, что найти подходящие подпорки не так легко. Все сосновые обломки были кривыми и сухими. Я попробовал сломать тонкое деревцо, но ничего не получилось. Ножик я взял маленький. Берик вообще ничего не взял. Он же просто так с нами пошел, с удочками. В общем, мы решили, что лучше на берегу найти больших камней и сделать очаг. Это Толик сказал, очаг. Я почему-то думал, что очаг — это вроде особой печки в доме. На берегу самой воды нам удалось добыть именно такие камни. На них как раз мог встать котелок. Мы их еле дотащили. А возле костра сидел Грушевский и облизывал палец. Он сказал, что консервный ключ, который был у него в ноже, поломался, и Юрка даже порезался. А в моем ноже ключа не было. В общем, решили сварить суп из пакетиков. Мы их много набрали, они легкие. Камни уложили вокруг огня, и котелок поставили, сбегав за водой к реке. Нормально стало получаться, только есть уже сильно хотелось. Пока мы возились, начало смеркаться. Постепенно, не сразу, но если сидеть возле костра, то лес уже выглядел совсем черным. А вода все не закипала, только чуть-чуть шел от нее пар. От этого хотелось есть еще больше. «Это кто тут на нашем месте сидит?» — вдруг раздался голос. Спросили так неожиданно, что я даже вздрогнул. Прямо из темноты леса к костру вышли три пацана. Сразу было видно, что они местные. Выговор у них был сельский, и одевались немножко по-другому, не так, как в городе. У них у всех были длинные спортивные штаны, кроссовки одинаковые и рубашки с закатанными рукавами. Во-вторых, так просто по лесу в темноте могут ходить только местные. «А где написано, что место куплено?» — спросил Грушевский и вскочил. Он так проголодался, что уже был готов драться. «У тебя на лбу сейчас и напишем. Вы что, городские? Небось, из Минска?» — ответил один из местных, который был повыше. «Ну, попробуй, напиши, напиши». Юрка был хоть и ростом с меня, но сильнее. Я помню, мы с ним когда-то боролись несерьезно. Тоже мне Пелевин выискался. Пелевин почему-то смутил местного, и он замолчал. Грушевский и Долговязый стояли напротив друг друга, и мы с Толиком встали по обе стороны от Юрки. Два остальных чужака тоже пристроились стенкой. «Эй, Минск, что вылупился? Мы тут таких фраеров много видали. Приходят и природу нам портят». Сельский отступил на шаг, важно достал сигарету и закурил, выпустив дым прямо в лицо Грушевскому. «Я сейчас свистну, и наших толпа прибежит. Мы городских ой как не любим. А самому слабо?» — насмешливо спросил Берик. — Попробуй, тронь, ну. — И трону. Старший сделал шаг вперед, так что почти уткнулся носом в нос Грушевского. — Ну и тронь, — не сдрейфил Юрка. — И трону, — не отступал местный. — Ща как умажу, мало не покажется. — Ну, умажь. Вот-то мне делать нечего, с городскими соплями разбираться. Сам сопля, утрись, сам утрись. Надо сказать, что два других местных пацана наблюдали, не двигаясь и не произнося ни звука. И тут раздалось шипение. Вода в котелке закипела, и котелок, который начал дрожать на камнях, перевернулся и залил костер. Все уставились на облако пара. «Пацаны, а у вас есть чем консервы открыть?» — спросил я неожиданно для себя. «У нас нож поломался». «Но есть», — ответил один из местных, не тот, который с Юркой ругался, а другой, белобрысый и пониже ростом. «А что?» «Ну что, суп сварим, пожрем, всем хватит». Я понял, что драться уже никто не будет. «Давай открою». Долговязый сказал это уже спокойно и отступил от Грушевского. Юрка тоже расслабился, подобрал с земли банку с тушенкой и протянул ее гостю. «Меня Юрка зовут», — сказал Грушевский. «Я Юзик», — ответил местный. «Витек, лезь», — представились двое других. Они смешно протянули руки для пожатия. «Мы обычно никогда не жали руки, когда знакомились, а эти церемонно так важно. и ладони у них были сухие, твердые. Я еще подумал, что, наверное, пацаны в селе работают с малых лет, с граблями, лопатами и вилами, и потому у них такие руки твердые. Юзик положил банку на землю и достал из кармана складной нож. Он был некрасивый, потертый, с одним лезвием, но лезвие было громадное, наверное, это была финка. Мальчишка вогнал его в крышку и спокойно вскрыл банку, разрезая жесть по кругу. Конечно, и мы так могли открыть, но только кто ж знал, что жесть такая мягкая. «Не надо переводить мясо на суп», — сказал белобрысый Витек, видя, что я собирался вывалить содержимое в воду, которая оставалась в котелке. «Тушенку на хлеб намазать надо, а суп можно из ваших пакетиков сварить». А мы и вправду уже приготовили пакетики, они лежали возле костра. Юзик посмотрел на очаг, хмыкнул и пошел в лес. Через несколько минут он вернулся с тремя палками, он просто срубил три тонких деревца. Конечно, нож у него был здоровенный. Потом, когда уже повесили котелок нормально, мы развели огонь посильнее, и через несколько минут вода, мы ее долили, закипела. А тушенка, намазанная на хлеб, оказалась необыкновенно вкусная. И суп нормально пошел. Правда, пришлось пользоваться одной ложкой, оказывается, только я взял. А потом местные вырезали из веточек что-то вроде вилок, и мы жарили на костре сало. Они сами спросили, есть ли у нас сало. У нас было немножко. Потом, когда уже совсем темно стало, мы пошли купаться. Вода была такая теплая, что я даже не ожидал. Местные оказались нормальными ребятами. Мы еще долго сидели у костра, анекдоты травили. А потом Лесь спросил, чего мы вообще тут делаем? Как туристы будем по лесу ходить и по реке плавать? Или просто так, на вылазку порыбачить приехали? А Берик взял и брякнул, видимо, для важности. Мы в зону идем. На какое-то время над костром повисла тишина. Только нервно потрескивали сосновые ветки в огне. «Жить надоело?» — первым прервал паузу Юзик. «Вам жить надоело?» «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — сказал Берик. «Я никогда не пил шампанского. Вернее, попробовал один раз, когда гости были у мамы. Ничего особенного, кислятина. Непонятно, зачем ради него рисковать. Смелые вы больно, как я погляжу». Юзик заговорил, как взрослый или как учитель. «Зачем в зону лезть? Опасно там, и все равно уже ничего не найти. Лучше вон, сразу под поезд. Тоже сдохнешь, зато быстро». За лесом, как назло, послышался шум проезжающей электрички. «А ты откуда знаешь, что ничего не найти?» — сердито спросил Грушевский. «А мой крестный в зону ходил», — ответил Юзик. «Он такого потом рассказывал. Только хромой вернулся, весь седой и нифига не заработал. Сам потом говорил, что лучше в Португалию поехал на стройку, чем в зону лезть». «А что рассказывал?» — спросил я. «Я же на самом деле ничего не знал о настоящей, не книжной зоне». «Да всякое. Он мужик крутой, он кровососа голыми руками завалил». Голос Юзика стал таким, каким пацаны рассказывают всякие боевые истории. Я подумал, что он врет, но не стал с ним спорить. «А почему ничего не нашел?» «Так как же найдешь? Там или карта нужна, или сталкером башляй, а потом барыгам сдавай все, что нашел». Барыги они всегда обмануть норовят, а еще всякие бандиты и военные. Ерунда там. Без карты нельзя. Так что давайте лучше вы тут отдыхайте. Мы придем еще. Можно рыбу половить. Юзик ткнул рукой в направлении Припяти. Если сом из зоны поднимется, такое можно поймать. Ого-го. А у нас есть карта, так что мы обойдемся без сталкеров и всяких барыг. Снова ляпнул Берик. Ну кто его за язык тянул? Если бы я знал, что Берик такое трепло, я бы никогда его не взял с собой. — И в зону вы вообще не пройдете. У вас ни пропуска, ни денег нет, — подскочил Лесь. — А мы и так сможем. Тут уже у Грушевского развязался язык. Но почему они такие, раз и все секреты выкладывают? Ладно, если вы спрашивали, а то для того только, чтобы покрасоваться. — Нет у вас никакой карты, — уверенно сказал Юзик. — Небось, купили в городе у какого-нибудь жулика. В городе все такие. — Андрюха, покажи ему. Юрка обернулся ко мне и протянул руку. «Покажи им палм, пусть посмотрят». Делать было нечего. Не покажи я им на ладоник, нас точно бы потом врунами назвали. «Только в моих руках», — сказал я, не доверяя пока еще этим пацанам. Я залез в палатку и вытащил из рюкзака КПК. «Вот, смотрите». Я вернулся к костру и, полазив по меню, нашел ту самую схему. «Вот карта. И написано, что надо сталкер одного найти, чтобы точно расшифровать координаты. Они тут зашифрованы». «Так и без сталкера никуда», — буркнул Витек. «Какая разница, барыги, сталкеры?» «Ну так мы же не будем его просить нас по зоне водить. А все, что там найдем, поделим по-честному», — сказал я. Правда, голос чуть подвел, но они не заметили. «А если не найдем, или если ничего в том кладе не будет?» — Юзик не унимался. «А тебе-то что? Это наша забота», — ответил Грушевский. «А мы с вами пойдем», — неожиданно сообщил Юзик. Опять все замолчали. Мы, потому что не знали, хорошо это или плохо, а наши новые друзья, видимо, и сами не ожидали, что Юзик такой брякнет. «Так вы же не знаете, как мы хотели в зону войти», — нашелся я. «И потом, с чего вы решили, что мы вас с собой возьмем?» «Ну так рассказывайте, как входить будете». Витек подбросил в костер несколько сосновых веток, подождал, пока разгорится, и добавил. «И как вы будете по зоне идти, если даже суп сварить не можете, и ножа у вас нет?»